«Кажется, уже совершенно серьезно», — произнес крокодайл и ударил кулаком по столу. «Эти чертовы инка давно зажали у себя панеглифы, указывающие путь к Ванпису. Ага, а еще мы сможем совместными усилиями освободить пост инка, который может занять человек со шрамом через все лицо и крюком в одной руке. Чего ты еще хочешь, кроме смерти Кайда? Мне нужно переписать текст панеглифа и все. Больше ничего не нужно. Идет, Эйглис, мы будем сотрудничать», — протянул руку в мою сторону бывший Шичибукой, — «но если ты предашь меня, тебя будет ждать очень мучительная смерть. Я не люблю предателей». «Идет, крокодайл», — сказал я, пожимая ладонь еще одного временного союзника, — «о деталях поговорим позже. Мне еще нужно встретиться с одним человеком. Марка удалось найти только ближе к ночи. Оказалось, что этот пернатый приплыл сюда не на флагмане, а на маленьком кораблике с минимумом экипажа, поэтому его поиски и осложнились. Я смог своим предложением удивить нынешнего капитана пиратов Белоуса и непризнанного инка». «То есть ты предлагаешь обменяться данными красных панеглифов ей, Эйглис? А ты не думаешь, что этим нас приблизишь к нахождению великого клада ей? Может, у нас есть информация еще из других, оставшихся панеглифов ей?» «Не, нет, Белоус никогда не гнался за Ванписом, и я сомневаюсь, что ты вдруг захочешь его заполучить. Ты прав, ей. Ха-ха-ха-ха. Большинству офицеров действительно не интересен Ванпис, поэтому кроме текста своего панеглифа ты еще заплатишь нам круглую сумму Белли ей. Наверное, 2 миллиардов нам будет достаточно ей. И я еще помню, как ты называл меня жареной курицей, поэтому накинем еще 500 миллионов сверху ей. Эй, ты же грабишь меня посреди белого дня. Имей совесть, Марка. Я пират, мне можно. Тем более до нас дошли слухи, что ты обнес сокровищницу большой мамочки, поэтому не прибедняйся, а то еще увеличу цену ей. Марка, ты, как и Белоус, ужасный скряга. Почти вся жизнь возле него не прошла для тебя даром, — сказал я, когда у меня от злости начал подергиваться глаз. — Давай ты сделаешь скидку, и я больше не буду называть тебя жареной курицей. Идет, уступлю тебе 1 миллион. Спасибо, Ананасик, за такую щедрость. Забудь про скидку ей. Как скажешь, Ананас. Осталось достать всего 2 панеглифа. Глава 41. Передо мной нависала огромная фигура Белоуса. Сейчас, когда на нем полностью отсутствовала верхняя одежда, я мог разглядеть бугрящие мышцы этого человека. Он тяжело дышал и был весь покрыт потом. В какой-то момент я заметил, что он занес свою правую руку, и еще через миг я почувствовал, что меня ласково похлопали по голове и растормошили на ней волосы. «Гурарара, Эйглис решил навестить старика, это ты молодец», — сказал Белоус, беря меня в охапку своей огромной ручищей, — «даже гостинец привез. Ну-ка, что у тебя там?» С последними словами он выхватил у меня гигантскую стеклянную бутыль, ловко выбил крышку и принюхался. «О, вино с алабасты». Лицо Белоуса озарила улыбка. «Ну, давай к столу, и команду свою позови, а то они почему-то стоят там в сторонке. Гурарара, а я пока закончу дела в огороде». Мы все же смогли договориться с Марко о цене в 1 800 000 000 белли. Для получения копии текста панеглифа нам пришлось плыть на остров Сфинкс, где его и запрятал когда-то Белоус. Наш разговор как-то незаметно перетек на самого известного выходца из этого дремучего места, Эдварда Ньюгейта. Каково же было мое удивление, когда Марко сказал, что бывший инка сейчас занят активным садоводством и животноводством. Я до самого конца не верил, что Ньюгейт будет заниматься чем-то таким. До этого представлял его пафосно сидящим на гигантском троне, пьющим саке и горланищем старые пиратские песни, иногда разбавляя репертуар темой старости и пенсии. Поэтому, когда я увидел Белоуса, окучивающего мотыгой капусту с довольным выражением лица и шептавшего что-то про богатый урожай себе под нос, моя челюсть познакомилась с землей, и я сам завис в нелепой позе на несколько секунд. Копию текста панеглифа мы все же заполучили, и с Белоусом тоже посидели за столом, отведали его собственноручно выращенную и приготовленную еду. С удивлением отметил, что старик явно готовит лучше меня, да даже Мариша ему в этом деле проигрывает, хотя она частенько помогает Дэвиду на кухне. К слову, Мариша в сторонке мне пригрозила пальцем, что если вновь будем так сильно тратиться, то скоро останемся без единого белли в карманах. Эйглис, а я смотрю, что у тебя в команде прибавление, 4 новых члена, да 2 из них только временные, думаю, что после битвы с Кайдани убегут от меня, сверкая пятками. Ня-ха-ха-ха, нет ничего более постоянного, чем временное. Гурарара, «Кстати, Акайда», — продолжил Белаус, хитро прищурившись после того, как вдоволь насмеялся, «ты же говорил, что One Piece тебе не интересен, а сейчас целенаправленно ищешь панеглифы да дерешься с Инка. Вот как у тебя так получилось, а, старик? Мне One Piece до сих пор не интересен», — отмахнулся я от Белауса. «Эта команда с чего-то решила его найти. Обычно у нас ведется голосование, если мы хотим заняться чем-то продолжительным. Они выиграли, против поиска клада Роджера был только я. Кстати, раз ты поднял тему Кайда, то не мог бы показать, как напитывать и пропускать в своих ударах королевскую волю в тело противника. С волей вооружения все понятно, я обычно запускаю ее уже на автомате вместе с Ракуэганом, а с королевской почему-то такой метод не работает. Тут надо прочувствовать, чтобы понять. Если этого не сделать, то будешь годами добиться об стену. Но это довольно рискованно, я могу случайно тебя прибить». Я на несколько минут задумался, такая полезная способность, как пропускание королевской воли вовнутрь противника и нанесение ей вреда телу, однозначно полезна, но старик прямым текстом заявляет, что может убить меня. Мне определенно не хватит просто воли вооружения при битве с Кайда, надо научиться использовать внутренние разрушения из королевской воли. Вообще внутренние разрушения у многих опытных пользователей воли вооружения получается на автомате, они в основном даже не замечают, как передают свою волю противнику и наносят ей урон. Со мной было то же самое. Я понял, что давно использую внутренние разрушения только при битве с Дофламинго, когда несколько раз подряд использовал на нем Ракуэган и почувствовал, что сильно израсходовал волю. Отсюда и вытекает одна из моих проблем с ужасной отдачей при продвинутом Ракуэгане. Хотя, например, передачу я использовал еще раньше, когда добавлял ее во всякие слэши, просто думал, что это одна из форм укрепления. Только потом дошло, что укрепить возможно только свое тело и то, чего ты касаешься на данный момент. Хм, старик, врежь мне как следует. Мья-ха-ха-ха, гура-ра-ра, я так и знал, Эйблис. Ромео, не стоит так сильно рисковать собой, мы с командой против этой идеи, пыталась отговорить меня от попытки самоубийства Мариша и команда ее в этом начала поддерживать. Эф-эф, подумаешь, могу умереть или быть вовсе разорванным на множество маленьких Эйблисов. Я осознанно иду на риск и хочу, чтобы в случае моего поражения, вы станцевали на моей могиле. Мья-ха-ха-ха, я точно не вынесу скучные похороны и умру во второй раз, если увижу ваши грустные морды рядом с моей могилой. Он просто неисправим. Ага, но за это мы его и любим, Мариша. Все будет тип-топ, дружище. Я еще позову целый оркестр в случае чего. Ха-ха-ха. Через пару минут мы всей толпой вышли из заднего дворника Белауса, где и устроили небольшое застолье. Чуть отдалились от его домика на всякий случай и начали готовиться. Больше морально, чем физически. Что бы я там ни говорил, но умирать как-то все равно не хотелось, даже зная, что смерть может вообще ничего не значить. Минуту постояв с закрытыми глазами, я начал трансформироваться в гибридную форму грифона и человека, чем смог удивить Марка и Белауса. Вообще я во время плавания к острову Сфинкс уже успел немного изучить силу мифического Зана, и могу сказать, что он довольно силен, хотя я даже не познал и трети его способностей. Грифон – это существо, сочетающее в себе черты орла и льва. В полной трансформации в грифона, моя голова становилась орлиной, тело львиным, кроме передних конечностей, которые после локтей становились явно орлиными, на спине появлялись белоснежные крылья и еще прорастал львиный хвост. В холке в звериной форме я был чуть больше 3,5 метров, а длина тела без учета хвоста составляла 6 метров. Способности мифического Зана раскрылись практически сразу, у меня появилась очень хорошая чуйка на золото, словно какой-то радар вел к нему, и в гибридной, и в звериной форме вырастали физические возможности примерно в 5 раз. И это не только сила, но еще и выносливость, скорость, ловкость и прочность тела. Про себя я пошутил, что стал Кайда на минималках. Также взмахом крыльев запускались около 20 перьев, которые превращались в золотые и приобретали хорошую пробивную силу. Но самым главным плюсом этого фрукта, наверное, является то, что королевская воля почему-то легче управлялась. И вот тут я задумался над причиной. Пришел к выводу о том, что лев и орел считаются царем зверей и неба, и данная особенность как-то проявилась во фрукте грифона. Сейчас я предстал перед Белаусом в своей гибридной форме. Все тот же грифон, но стоит на 2 задних львиных лапах и напоминает своей мощной фигурой больше человека, чем какого-то зверя. Бей. прокричал я пронзительным и свистящим голосом, когда встал в более удобную позу для получения леща от Белоуса. Белоус не стал медлить и что-то у меня расспрашивать, лишь на секунду завис, тоже прикрыв глаза, и резко ударил, впечатав свой кулак в мой живот. В глазах потемнело, казалось, из тела вместе с ударом выбили и душу. Я забыл, как дышать, тело совершенно не слушалось, голова почему-то наклонилась вниз, через миг я почувствовал, что что-то выблевываю. Нормально думать и осознавать происходящее я смог не сразу. Очнулся уже на земле, в нормальной человеческой форме. Рядом со мной кружилась Кристалл и Цезарь, проводя какие-то проверки. Остальная команда вместе с Белоусом и Марко неподвижно застыла вокруг. Дрожа всем телом и чувствуя чудовищную боль в животе, я начал подниматься. Вначале перевернулся со спины на живот, потом встал на четвереньки, смог подняться на колени и при помощи Кристалла и Цезаря нормально встал на свои ноги. «Со мной все в порядке», — промолвил я, двоившимся в глазах людям, «сейчас отдышусь и вообще все будет замечательно. Гурарара, ты смог это пережить. Теперь твоя воля стала сильнее и такие удары больше не будут наносить таких сильных повреждений. Кстати, понял, как вкладывать в удар королевскую волю? Вроде, да. Спасибо, старик. Гурарара, впервые меня благодарят за то, что чуть кого-то не убил». На следующий день я попытался повторить удар Белоуса и занимался внутренним разрушением с помощью королевской воли почти 2 месяца, время от времени устраивая спарринги с товарищами, чтобы быстрее привыкнуть к возможностям нового фрукта. Время пролетело довольно быстро. Примерно через неделю моих самостоятельных тренировок ко мне подошел Марко и завел разговор. «Ромео, я от отца услышал, что ты собираешься пойти против Кайда, объединившись с Крокодилом. Позволишь нам помочь ей? С чего бы вдруг вам помогать мне заполучить один из паниглифов?» — спросил я, переставая бить скалу. «Кадзуки один, человек родом из Вано и наш Накама, был когда-то убит Кайдой, часть старой гвардии Белоуса до сих пор хочет за это отомстить ей. Я не думаю, что это хорошая идея. Все же ты правильно подметил, что я иду туда в союзе с Крокодилом, а он как-то слишком нервно реагирует на Белоуса и вашу команду. Думаю, я смогу договориться с ним ей». Так к нам присоединились несколько командиров дивизий, Марко и 2 минка правителя из Бзо. «Эйглис, тебе не кажется, что теперь самое время рассказать про свой план нападения, раз тебя не устроил ни один из моих?» — спросил у меня Крокодайл, когда Арго и 10 кораблей бывшего Шичибукая подплыли под покровом ночи к Вано. «Все планы против Кайда обламываются об его неизмеримую силу. Я и ты это прекрасно знаем. В общем-то, единственным планом было как раз-таки дожидаться отплытия части его флота и только потом напасть. Все. Дальше, как и мы договаривались, пойдет чистая импровизация. Удивительно, что Крокодайл задал такой вопрос, ведь мы обсуждали это уже множество раз на протяжении 2 месяцев по Ден-Ден-Муши. Неужели даже такая личность, как мой временный союзник, способен разволноваться? Крокодайл, а ответь честно, ты был раньше девочкой?» — ляпнул я, давно вертевшийся у меня в голове вопрос, и удостоился гневного взгляда, зато теперь он не мандражирует, а продумывает способы моего убийства. Кому-то другому пробраться в Вано было бы трудно, но не нам. Сначала наши корабли подплыли к друг другу чуть ли не вплотную, затем Дэвид заморозил вокруг нашего небольшого флота лед, крепко сковав суда. Дальше в воду прыгнул Хан, через специально оставленную для него дырку во льду. Он начал с помощью рыбокарати закручивать воду под льдом, стараясь приподнять лед вместе с кораблями. Разумеется, у него почти ничего не получилось, но ставка не делалась только на Хана. Тут есть целых 2 специалиста, которые играючи создают торнадо. Крокодайл начал выбрасывать из своего тела огромные массы песка, я тоже не стоял в стороне, поэтому уже вовсю гулял мощный ветер. Объединив наши силы, мы вначале создали огромный торнадо, который стремительно начал набирать воду из моря и начал превращаться в грязевой смерч из-за наличия в нем песка бывшего Шичибукая. Торнадо усилил во множество раз эффект раскручивания воды Ханом и смог поднять в небо ледник вместе с кораблями. Хан в это время быстро оказался на поверхности льда, матерясь и обещая больше такие опыты не проводить. Его помощь требовалась только в самом начале, чтобы немного накренить нашу глыбу и позволить подхватить ее совместному торнадо. Честно говоря, мы даже как-то не ожидали, что оно увеличит скорость закрутки воды Хана. В итоге наши корабли, благодаря давящему снизу чудовищному торнадо, оказались внутри Вано. Хоть нам и пришлось некоторое время приходить в себя после приземления, так как смерч закрутил льдину, но благо мы этот вариант развития событий продумали и заставили всех членов экипажа крепко себя привязать к кораблю, чтобы они случайно не улетели. «Иглис, больше я ни за что не соглашусь на твои сумасшедшие идеи», — первым делом произнес Крокодайл, когда пришел в себя. «Ну, теперь ты можешь гордо называть свой флот летающим. Лучше бы я долетел на своих крыльях, ей», — произнес Марко, свесив тело над перилами. Через некоторое время Дэвид разрушил свой лед, и корабли вновь могли нормально плавать. К нам ближе всего была Онигашима, так и задумывалась Крокодайлом. Он считал, что прорываться на остров, где обычно сидит Кайда, через регионы очень глупо. Мы, перед боем с главным противником, лишь бы измотали себя. Поэтому Крокодайл предложил сразу напасть на Онигашиму, не вступая в напрасные битвы. И из-за этого мы и выбрали такой странный способ подъема и его сторону, практически у черта на куличках. Наш небольшой флот двигался под покровом тумана, созданным Цезарем, чтобы нас не смогли обнаружить раньше времени. Наконец корабли причалили к берегу Онигашимы, и люди под первыми лучами солнца начали спускаться на землю. «Слушай, Дэвид, поприветствуй хозяев острова, аннигилируй хотя бы часть этого черепа, он мне не нравится». «Ты уверен, Ромео ей?» – спросил у меня Марко. «Зачем нам поднимать шум, когда мы можем просто тихо прокрасться к Кайда?» «Вести себя тихо, Марко, слишком поздно». Я почувствовал несколько изучающих взглядов волей. Нас уже обнаружили. На середине моих слов успела включиться тревога, будя всех спящих пиратов. Эффект неожиданности не сработал. Дэвид к чему-то прислушался и, повернувшись спиной к солнцу, начал создавать множество линз, фокусирующих свет. Но на силе одного фрукта он не остановился. С помощью Лагильда он также создал рядом с собой множество линз, усиливая тем самым свою будущую атаку. Во время его приготовления к выстрелу, вокруг него будто изгибалось само пространство из-за собранной мощи в его руках. Неожиданно он выкрикнул название техник «Ярость солнца». Выстрел пучком света был очень стремительный. Я лишь заметил, что Дэвид целился в одну из глазниц черепа. Миг, и после яркой вспышки света 1/4 части черепа не существует. Атака Дэвида ее полностью аннигилировала. Я почувствовал, как из восприятия воли наблюдения исчезли сразу несколько сотен голосов. Но, к сожалению, самый сильный среди них выжил и, вроде, даже не получил значительных повреждений. Даже на таком расстоянии я заметил поднимающегося из обломков, слегка дымящегося и крайне разъяренного Кайда. Он спокойно пережил сильнейшую атаку Дэвида, из чего же сделана его туша. Внезапно он начал трансформироваться. Несколько секунд спустя в небе уже начал парить 100-метровый дракон. Война началась. Кайда внезапно сблизился с нами, зависнув прямо над нашей толпой, открыв свою пасть и готовясь изрыгнуть в нас волну пламени. Я уже начал видеть яркий свет в его пасти, как ему справа в голову прилетел огромный огненный шар и отвел ее в сторону, поэтому пламя Кайда лишь вскипятило море, а не поджарило нас. Великая пламенная заповедь. Огненный император. Прокричал название своей атаки Эйс, находясь в небе. «Это тебе за Ямато, ублюдок. Ты знаком с Ямато?» «Не знал», — прозвучал ужасно громкий голос Кайда, а в следующий миг Эйса сбивает на землю длинный хвост. «Как же много вас пробралось сюда!» А затем Кайда просто решил протаранить наши ряды своей драконьей мордой, что у него очень хорошо получилось. Десятки людей Крокодайла умерли из-за этой атаки. Он бы продолжал нас просто давить, но на его пути появилась стена из льда, а затем всю землю покрыла тьма. Но Кайда было как начихать на способности фрукта Мариши и попытку превратить его в глыбу льда Дэвида, он просто вновь воспарил в небе, напоследок запустив в нас несколько резаков из воздуха, которые снова прервали десяток жизней. Ха-ха, его воля слишком сильна, я просто не могу дезактивировать его фрукт. Тяжело дыша, произнесла Мариша. На ядовитые газы он тоже вообще не обратил внимания, отметил разочарованным голосом Цезарь. Тут из неба в дракона ударил огромный столб молний, который заставил его взреветь и упасть на землю. На Кайда тут же накинулись люди Крокодайла, только вот поделать они ничего не могли, его шкура была слишком прочной для них, а вот пирату хватило просто перевернуться, чтобы вывести из сражения множество людей. «ТЦ, бесполезные», — произнес недовольно бывший Шичибука и устремился в сторону противника. Как всегда приходится делать все самому. Крокодайл, внезапно появившись возле драконьей морды, запустил прямо в ноздрю противника свою песчаную бурю. Атака возымела хороший эффект, у дракона пошла кровь, но развить свой успех Крокодайл не сумел, того просто снесло одной из лап этого существа в сторону, попутно знакомая с землей в нескольких местах. Затем дракон снова раскрыл свою пасть и пустил уже поток ветвистых молний, чуть не поджарив кристаллу вместе со мной, так как мы слишком близко стояли и готовились его уже атаковать. Еле успел подхватить на руки нашего судового врача и прикрыть ее своим телом, полностью покрыв то волей вооружения. Другим близстоящим повезло не так сильно, многие лежали без сознания. Все те, кто не может нанести ему хоть какой-то вред, займитесь другими пиратами на острове и будьте готовы встречать гостей из других регионов Вано. Очень громко закричал крокодил, чтобы его услышали все на поля боя. Сразу же после этого множество людей начали уходить с территории битвы с Кайда, я бы даже сказал, что они убегали со всех ног от страха, если бы не знал, что у крокодил привел сюда самых-самых, которые точно не станут бежать с поля боя. Большинство моих товарищей тоже решило отступить, так как на острове реально еще много сильных офицеров Кайда, которыми не помешало бы сейчас заняться, чтобы внезапно не получить удар в спину, да и про подготовку к встрече с гостями из других частей Вано тоже не следовало забывать. Сейчас два оставшихся высших офицера Кайда как раз были не на Анигашиме, а где-то в Вано, поэтому приплыть они могут в любой момент и их лучше потопить вместе с судами, чем давать бой на суше. «Иглис, ты ведь тоже тут? Я видел твоих людей, выходи сражаться!» Прогремел голос дракона, «Ты должен быть наказан за убийство моего офицера. Человек тут осталось от силы 40, поэтому меня с приметными бесынта он отыскал быстро, а дальше изрыгнул в мою сторону вал пламени, которая выжигала все на своем пути. От атаки еле успел уйти и сразу же пустил в ответ несколько хорошо заряженных волей вооружения Ранкьяку Темписта. Ранкьяку совершенно не навредил этому чудовищу, он лишь еще шире оскалился. Внезапно в морду Кайда снова ударил столб из молний, тот недовольно зарычал. «Эррр, это начинает надоедать. Вот ты где, букашка?» – произнес он, смотря на запыхавшегося из-за двух мощных столбов молний хана. «Сейчас ты умрешь, воро-ро-ро-ро!» И его хвост метнул в сторону хана и несколько раз пытался его раздавить, но мой товарищ успевал уйти от атак в самый последний момент. Так продолжаться не могло, поэтому я возник рядом с туловищем Кайда, тем самым местом, где у него был шрам, и попытался пробить его шкуру, напитанными волей бесента. Клинок сумел войти на треть, а дальше он застрял, но теперь я воспользовался силой своего фрукта и пустил через оружие поток воздуха, который удлинил лезвие и смог нанести еще больше повреждений. Кайда явно не понравилось такое отношение к своей шкуре, поэтому он вновь громко взревел, извернулся всем своим телом и снес меня в сторону, считать количество камешков на земле. Зато отстал от хана, который появился рядом со мной и спас меня от еще одного удара. «Капитан, прости, но я сильно выдохся из-за этих столбов молний, в ближайшее время от меня не будет пользы», — говорил он мне, пока Кайда пытались поджарить Марка на пару с Эйсом. «Хорошо, иди отдохни, ты славно потрудился». Внезапно тело ящера снова сковало льдом и сразу несколько людей смогли ударить его. Дуэт Марка и Эйса снова пустил огромный огненный шар ему в лицо. Виста попытался пробить его шкуру своими клинками за компанию двум минкам и запустил несколько пуль ровно в глаза дракону, а Никас решил вообще не мелочиться, предпочел уничтожить глаз противника выстрелом из чего-то похожего на РПГ, в роли которой выступала Моника. На секунду после всех совершенных атак установилась тишина, а потом Кайда расхохотался. «Воро-ро-ро-ро-ро, вы показали, что сильны, значит с вами действительно можно серьезно подраться». После этой фразы его тело начало стремительно уменьшаться. Кайда превратился в гуманоидную версию дракона и стоял со своей стальной дубиной возле нас. Продолжим. После своего вопроса он стремительно начал появляться перед нами и выбивать всех из битвы одним единственным ударом своей шипастой булавы. Первыми пали минки, оба получили по одному удару по голове и сразу слегли на землю с закатившимися глазами. Следующий был Дэвид, который после удара пирата буквально разлетелся на кусочки, благо хоть это и выглядело жутко, но он почти не пострадал, удар был без вложенной воли, а вот крокодилу повезло меньше, его точно снесли кулаком, покрытым волей вооружения. После крокодила, Кайда своей целью выбрал меня, так как я стоял ближе всего к последнему. От удара булавой я, как и крокодил, смог увернуться, а вот уже от локтя нет, поэтому пришлось и мне пропахать землю. «Хаем, возможно, я вас переоценил», — произнес Кайда, остановившись на секунду, «но вас все равно надо убить, поэтому не страшно. Сделаю это просто гораздо быстрее, чем планировал. Воро-ро-ро. Его смех прервал Хан и Эйс, которые одновременно запустили в него свои элементы. Кайда просто прорвался сквозь обе атаки и отправил в полет нападавших. Кажется, Хана так вообще вырубил. «Оттащите бессознательных!» — крикнул я людишкам крокодайла, пока Кайда сминал почти всех одним ударом. «Хорошо, что из моей команды тут оставались лишь немногие, и те сейчас спешно отступали, понимая, что весовая категория что-то не подходит. В итоге на поле боя с Кайда остались лишь я, крокодайл, Марк и Эйс. Мы максимально сильно пытались его отвлечь, пока другие отступали, чтобы жертв не стало еще больше. Вы не справились со мной почти 1000 людьми, думаете теперь, когда вас всего четверо, вы что-то можете мне сделать?» Вместо ответа мы дружно атаковали его с помощью сил наших фруктов. Крокодайл и я создали мощную бурю, которая вскоре стала огненной и полностью поглотила предводителя пиратов-зверей. Но тому под этой совместной атакой было ни тепло, ни холодно, и вскоре он вышел совершенно целым, из нее лишь его плащ сгорел. «Слабо, попробуйте это», и он, замахнувшись своей булавой, понесся прямо на нас. Раскат грома 8-3 грамм. Булава ударила одновременно по Ису и Марка. Они вначале пытались защититься волей вооружения, но Кайда ее с легкостью продавил, отправляя в полет огненный дуэт, который летел, выблевывая сгустки крови и дергаясь из-за бежавших по ним разрядов молний. Поняв, что срочно нужно что-то менять, я применил гуманоидную трансформацию и почти сравнился ростом с противником, который уже отпускал свою булаву на меня. Отвлекая Кайда выстрелами своих перьев прямо по его глазам, я прошел через его атаку, попутно нанося свой порез, все в тот же бок со старым шрамом. Следом атаковал крокодайл, который, выскочив на массивную руку инка, попытался ее иссушить силой своего фрукта. Но у него ничего не получилось, что-то цокнув про слишком большое количество воли, крокодайл, пустив серп песка в голову противника, решил от него отлететь в мою сторону. «Ты, как ты используешь силу своего фрукта на нем?» — спросил у меня бывший шичибукой, пока Кайда отряхивал себя от лишнего песка. «Как и ты в первый раз, внутри тела гораздо меньше концентрации воли». Наконец Эйс и Марка смогли прийти в себя и вернуться в бой, и мы снова напали на Кайда вместе и с разных сторон. Но он решил не принимать наши удары, вместо этого раскрутился и пустил в нас режущие волны, пропитанные волей. К счастью, никто под эту атаку не подставился, в отличие от следующей, которая была через мгновение после прошлой. Кайда нацелился на меня и еле успел отвести его булаву от себя своим бисента. Ужасающий грохот и ударная волна подсказали, что я сделал правильно, не приняв ее на жесткий блок. Воспользовавшись тем, оказался позади у Кайда, я попытался отсечь его голову бисента, но он лишь звякнул, когда ударился об защиту воли вооружения. Другие тоже не оставали. Крыло Феникса, заветный меч пустыни, священное пламя, морской огонь. К сожалению, почти все наши атаки лишь доставляли Кайда небольшие неудобства. Он их спокойно переносил, в основном отделываясь небольшим порезом, очень мелким ожогом или маленьким синяком. Кайда после наших совместных атак резко превратился снова в полноценного дракона и просто попытался нас раздавить своей массой. К сожалению, Марко все же попал под эту атаку, а мы с крокодилом уже в другую. Нас решили поджарить огненным дыханием и, пожалуй, что-то у Кайда все же удалось. «ПФФ, что-то слишком прохладно, дракоша», — говорил я, пытаясь затушить остатки огня на своей одежде. «Лучше лишний раз не зли его, Эйглис», — произнес крокодайл, который был занят тем же самым, что и я. «Защитились куполом песка», — заметил Кайда остатки расплавленного песка у нас под ногами, который действительно создал крокодайл, чтобы нас защитить. В это время Ис сумел пробраться к ране на боку у дракона и со всей силой вдарить в нее волной пламени. Пожалуй, этот крик Кайда точно был наполнен болью. Не давая совершить ответную атаку противнику, я появился прямо на его морде, встал на пасть и совершил свой новый прием. Ракуаган Темпеста Максима. Ударная волна с чудовищным звуком грома, пропитанная королевской волей, отбросила голову дракона на десяток метров и проникла вовнутрь черепа, нанося ужасные повреждения прямо мозгам Кайда. Когда его голова вновь приземлилась из глаз, носа и ушей хлынул поток крови, а сам противник не показывал никаких признаков жизни, но еще оставался в драконьей форме. Мы воспользовались его контузией на максимум, нанося атака за атакой. Например, Марко с криком «Заодена» буквально пытался рвать Кайда на кусочки своими когтями. А у крокодайла так вообще получилось сейчас осушить часть черепа противника, поэтому одна из глазниц капитана пиратов зверя пустовала. Туда же нанес удар Эйс, наверное, желая поджарить остатки мозгов дракона. Я же в это время старательно пытался перерубить шею. Внезапно Кайда начал уменьшаться. Я уже со счастливым выражением лица начал думать, что тот все же погиб, когда почувствовал кулак Кайда на своем клюве и отлетел далеко в сторону. Когда я пришел в себя, мои союзники уже были раскиданы в стороны, а Кайда в гуманоидной форме медленно приближался ко мне. Лицо его исказила маска гнева, оно все было изодрано и в крови. Вместо левого глаза был лишь темный провал. Из ран на шее сочилась кровь, стекая по всему телу противника. На боку была жуткая подгорелая рана. Наконец встав, когда Кайда оказался почти вплотную ко мне, я не мог не спросить с издевкой в голосе. «Ну, переоценил, ублюдок, убьешь раньше, чем планировал, да, хрен тебе». И с последним выкриком я попытался нанести ему удар когтистым кулаком в корпус, так как во время полета отпустил из рук Бесента, но Кайда успел перехватить мое предплечье и сжать его с улыбкой матерого маньяка. Кость треснула, а затем и вовсе сломалась. Сжав посильнее зубы, я смог сдержать крик и пустить из крыльев несколько десятков перьев, нацеленных в голову противника. Ему пришлось отпустить мою руку, чтобы прикрыться обеими руками от золотых перьев, и смог отскочить от него. Весьма вовремя, так как под Кайда началась формироваться песчаная воронка, засасывающая его под землю, а следом в то место ударило пламя. «Эйглис, дай руку ей», — потребовал у меня Марко, появившись рядом со мной, а затем окутал своим пламенем перелом, и он за считанные секунды исчез. «Удобно», — сказал я, рассматривая совершенно целую руку. «Не отвлекайся, давай уже добьем этого монстра ей». Кайда, который тоже, кстати, где-то потерял свою булаву, наконец выбрался из зыбучих песков на мгновение, превратившись в дракона, а затем обратно в гуманоида. Он оглядел измотанных нас своим единственным глазом, будто выбирая себе цель, и понеся на меня. От Эйса, который встал у него на пути, тот просто отмахнулся, как от какой-то мухи. Крокодайл же смог пробить ему корпус, запрятанным в крюке клинком, а после тоже получил мощную оплеуху и улетел в сторону. Мы с Марко одновременно вступили с ним в битву, пытаясь нанести вред простыми атаками, но у нас ничего не получалось. «Ромео, сможешь еще раз нанести тот удар ей?» – спросил у меня Марко, уворачиваясь от кулаков Кайда. «Да», – ответил я ему, пытаясь когтями вспороть брюхо противника. «Так чего ты?» – договорить Марко не дал удар, попавший в его корпус. А затем Кайда смог снова перехватить мою руку и вновь ее сломать, но на этот раз уже правую. «Воро-ро-ро-ро, Ракуаган не наносится одной рукой, Эйглис. Что ты сделаешь теперь?» – спросил у меня Инка, явно злорадствуя и наслаждаясь моментом. Ответить я не успел. Спину Кайда рассек совершенно черный песок, и ему снова пришлось отпустить мою руку. Я же прыгнул вверх и провел ранкейку в упор в его грудь. И на ней, как и на спине, тоже появилась глубокая рана, из которой хлынула кровь. Похоже, воля Кайда все же истощается, и он уже не такой прочный, каким был прежде. Мне пришлось разорвать расстояние с противником, так как рядом с ним появилось множество зеленых светлячков, и через секунду прогремел взрыв. Тяжело дыша, я осматривал кратер, из которого выходил помятый, но еще боеспособный Кайда. «Сдавайтесь и присоединяйтесь ко мне. Вместе мы найдем One Piece и будем править миром», — пафосно изрек он. «Прости, но мне совершенно не интересно кем-либо править», — ответил я ему и впустил несколько ранкейку Темписта вместе с генным валом Эйса. «Значит, вы сегодня умрете», — выкрикнул он, уворачиваясь от наших приемов и отбрасывая от себя крокодайла, который хотел вступить с ним в ближний бой. А Марко тем временем еле встал, взлетел и спикировал на голову Кайда, жаря его голову в огненных объятиях. К нему присоединился Эйс, который просунул свой кулак прямо в многострадальную рану на боку и начал выпускать потоки пламени прямо вовнутрь. Но их обоих вскоре Кайда смог отбросить в сторону, вырубив одним из ударов Эйса. Крокодайл тоже больше не вставал, похоже, и он в отключке. Инка уже собирался добить ударом ноги Марко, который вернул себе человеческую форму, но я, будто какой-то поезд, взрезавшись всем своим телом, сбил его с ног. Сел на его грудь и под ошарашенный взгляд Кайда произнес: «У меня кроме рук и ног есть еще конечности, дракончик». А после направил целый кулак на его лицо и снизу сложил два крыла, а затем пустил ракуаган темписта Максима в его голову. Из-за неудобной позы удар был выполнен в неполную силу, но этого хватило, чтобы вновь на некоторое время обездвижить Кайда, припечатав его голову глубоко в землю. Приподняв целую когтистую руку, начал сжимать в ней огромное количество воздуха, попутно наполняя его остатками своей воли. Когда черный шарик с размером перепелиное яйцо было уже трудно держать, я отпустил ладонь прямо в пустую глазницу противника, который начал снова приходить в себя. Отпускаю контроль, и голова Кайда разлетается на множество частей, а руки, которыми он хотел меня сбросить с себя, падают на землю. А в это время база Кайда буквально разваливается по частям, и из нее спешно выбегали мои товарищи вперемешку с уцелевшими пиратами. Последним ударом для нее стала финальная атака Мариши, когда она рассекла Арачи на множество частей маленьких змеек, используя максимум своих возможностей в фехтовании и задержав своего противника с помощью силы логи тьмы. Глава 42. Смотря на груду обломков, которая когда-то была базой Кайда в форме черепа, я понимал, что найти в ней Панигриф будет очень геморно. А мне хотелось отсюда как можно скорее смыться, чтобы не видеть всей той грязи, которая бывает при переделе власти. Крокодайл, кстати, уже получил сообщение, что внезапно начался бунт против нынешней власти. Похоже, кто-то слил информацию, что Кайда и Арати как бы больше нет в этом мире. Кинг и Куин не спешили подавлять протестующих, они собирались сюда, отомстить за своего капитана. Причем они оба решили почему-то приплыть. Похоже, личности здесь находящихся им все же были неизвестны, так как плавать рядом со мной для пиратов Кайда было табу. Я постоянно топил их корабли чисто из нелюбви к этой группировке. Кстати, а Джек уже помер от голода или до сих пор валяется где-то на дне моря? Я помню, что он рыбочеловек, а значит, может дышать под водой. Печалился, сидя и куря последнюю сигару, изъятую у Дон Кихота, я недолго. Ко мне подошла помятая Галетта и вытащила из внутреннего кармана своего плаща сложенную несколько раз бумажку. Я случайно оказалась в подвале и нашла там красный панигриф, сказала она, когда Мариша, сидящая со мной рядом, читала ее записи, и решила его переписать. Ромео, остался только один. Она нашла нужный нам панигриф. Галетт, какая же ты молодец. Вскочил я и резко обнял девушку. Благодаря тебе нам не придется тут торчать и убираться, попутно пытаясь не встрять в местную междоусобицу. Спасибо. Команда, собираемся. Мы уплываем отсюда, залижите свои раны на Арго. Наша спешно собирающаяся компания сразу привлекла внимание. Эйглис, ты что-то задумал ей? Спросил у меня Марка, когда я уже почти запрыгнул на наш корабль. Да, собираюсь смыться отсюда, чтобы местные не проехались по мне катком при дележке власти. Кстати, и вам советую сделать то же самое. Мы не можем ей, ответил с улыбкой на лице Марка, мы все же поможем местным навести порядок в стране в дань памяти об Адене. Эх, делай, как считаешь нужным, махнул я на него, мы все же тут явно лишние люди, я не знаю, как местные отнесутся к нам. Тем более цель союза выполнена, Кайда мертв, а это значит, что возможен удар в спину со стороны крокодайла. Он, конечно, не любит предательств, но кому захочется, чтобы его конкурент получил хоть какое-то преимущество в гонке. Поэтому, даже если он нас не попробует убить, то точно найдет способ напакостить. Тем более я считаю, что Аден был плохим правителем. Другой причины того, что народ взбунтовался только сейчас, я не вижу, ведь на одном только страхе власть в руках не удержишь, а это значит, что в правлении Арати было что-то такое, чего многие люди после смены власти не хотели лишаться. И вообще проблемы Вано касаются только Вано. Обычные приключенцы, как мы, не изображаем из себя героев. Ведь какой герой может получиться из политических преступников? Правильно, хреновый. Кстати, Цезарь, Моне, что вы делаете на моем корабле? Условия нашей сделки выполнены, вы свободы как ветер. Фу-фу-фу-фу. Ромео, ты логия ветра, а значит, можешь им управлять. Мы не можем быть свободны. Иглис, позволь нам остаться с тобой и взглянуть на One Piece, пожалуйста, попросил у меня Цезарь. Значит, хотите остаться, протянул я, а после на пару минут замолчал. Ладно, так и быть. Вы теперь постоянные члены команды наравне с другими, поэтому, Цезарь, живо открыл трюм и вытащил шары. Моне, расправь дополнительные боковые паруса. Есть, фу-фу-фу-фу. И минуты не состою в команде, а он уже раскомандовался, бурчал себе под нос клоун, идя в сторону люка. Пафосно улететь нам все же не дали, Когда только начали надувать шары арго газом, то в нескольких километрах от Анигашимы показались десяток пиратских кораблей под руководством Кинга и Куин. Напоследок мы решили потопить как можно большое число судов. Снова начали создавать совместную атаку. В моем торнадо плясали разряды молний, вертелись острые куски льда разнообразной формы и присутствовал яд, убивающий все живое. И это великолепие полетело топить остатки флота Кайда, с чем очень эффективно справилась. Все корабли пошли ко дну, ни одному судну не удалось спастись. Из экипажа судов уцелели только крохи, в том числе и Кинг, который сразу же полетел на Анигашиму, когда его корабль подхватил торнадо. С ним мы разбираться не будем, пусть он будет головной болью маркой крокодайла. У пиратов Рыжеволосого сегодня был очередной праздник. Они дружно отмечали смерть Кайда, новость о которой принес свежий выпуск газеты, ведь тот был их врагом, и они несколько раз сталкивались с его людьми в поединках на смерть. Теперь место одного из Янка официально занял крокодайл, который в союзе с Иглисом и Марко как раз таки и расправился над драконом. Хотя уже давно ходила молва, что пятым, новым Йонка надо считать Иглиса. Но сам Иглис был против этой идеи, мол, не является пиратом, поэтому и не может носить чисто пиратский титул. Внезапно вечеринку прервал ворвавшийся в толпу пират, стоявший до этого на дозоре. «Шухер, корабль на горизонте!» — крикнул он в сторону своего капитана. «И что, мы же пираты, чего нам бояться в этом море? Да ха-ха-ха-ха-ха!» В конце концов рассмеялся Шанкс от взволнованного лица своего нового подчиненного. «Но у них множество красных парусов и на флаге нарисованные крылья. Это может быть шайка Иглиса. Вот значит как!» — сразу стал серьезным рыжий Инка, услышав о сильном противнике, который уже успел столкнуться с двумя его коллегами по титулу и одного из них даже прибить, приготовиться к возможному бою. Музыка и танцы возле костра сразу же прервались. Пираты начали доставать свое оружие, готовясь преподать хороший урок взорвавшемуся дезертиру. Через 5 минут ожидания, наконец послышались голоса возможных противников, и на фоне заходящего солнца появилось 10 фигур, несших с собой какие-то бочки. Прислушавшись, пираты Рыжеволосого наконец смогли разобрать слова шайки Иглиса. Почти все они пели: «Шторм настигнет, не беда, вал 9, ерунда, наш пиратский шлюп любую бурю покорит, в море выживет храбрец, а кто струсил, тот мертвец, сильным будьте, с улыбкой новый день встречай, Саки Бинкса в путь возьму, шар земной с ним обогну, на мечту я отважно выбираю курс, что ж прощай, друг, навсегда, пусть и круглая земля, не грусти, нам с неба светит полная луна». Под конец припева шайка Иглиса подошла опасно близко к пиратам Шанкса. Сам Иглис улыбался во все зубы, будто и не замечая, что пираты сейчас сильно напряжены. Первым решил заговорить все же Шанкс. «Хей, Иглис, решил теперь и меня отмутузить после Кайда. Хотя я слышал, что ты начал интересоваться панеглифами, пришел за нашим. Знай, без боя мы его тебе не отдадим, и ты, скорее всего, пытаясь его заполучить, умрешь. Шанкс, как ты обо мне мог такое подумать? Я просто услышал, что пираты Рыжеволосого крупно затарились, собираясь устроить какую-то вечеринку. Немного подумав, решил, что вы празднуете смерть Кайда, и предложил своей команде к вам присоединиться. Мы как-то забыли отметить свою победу. Я даже принес наилучшую выпивку, которую вообще можно достать на Гранд Лейне. Цени это, Шанкс. Итак, кто хочет со мной сыграть в литербол? Может, ты, как капитан своей команды, подашь пример, Шанкс? Ох, не на того ты нарвался, Иглис. Тащите кружки, ребята. Да ха-ха-ха-ха. Зачем нам кружки? Мы сразу из бочек. Мья-ха-ха-ха. Пробуждение Шанкса не задалось. Во-первых, его разбудили ведром холодной воды. Во-вторых, ужасно болела голова. Он понял, что вчера серьезно перепил. В-третьих, все почему-то бегали как ошпаренные и громко на друг друга кричали, хотя их внешний вид был не лучше, чем у капитана. Наконец, сфокусировав взгляд на облившей его воде фигуре, он узнал в ней своего старпома. Эх, и зачем он только разбудил его сегодня? Так бы Шанкс считал, что новый день еще не наступил, и он до сих пор вовсю куролесил со своими товарищами и командой Иглиса. «Кстати, а где они?» «Шанкс, нас ограбили», — промолвил недовольный Бен Бикман. «Кто?» — лишь это смог прохрипеть сейчас Шанкс. «Иглис со своей командой», — ответил тот, протягивая свою флягу. Отпив немного из фляги, Шанкс наконец почувствовал себя чуть лучше и задал новый вопрос своему товарищу. «Ну как, они же выпили не меньше нас, а Иглис вообще пил за троих. Они все должны валяться тут на песке в обнимку. когда я остался совершенно один, так как в отличие от вас всех не собирался напиваться полностью в дрова с незнакомыми людьми с сомнительной репутацией, заметил, что их мелкое делает какие-то инъекции и они трезвеют буквально на глазах. А может это был антидот и нас просто отравили? Нет, доктора уже проверили. Это просто хороший алкоголь, которым вы все просто нажрались в дрова и отключились. Это и был их план, просто и без затей нас всех перепить, чтобы потом ограбить. По крайней мере так сказал Иглис, перед тем как меня вырубить с помощью своей команды. И что же они сперли? Паниглиф. Все. Что все? Они сперли все, деньги, паниглиф, оружие, часть провианта и наш корабль. Оставили вместо корабля небольшую шлюпку, рассчитанную на 4 человека. Понимаешь, нас тут сотня, а шлюпка только на 4 человека и остров совсем не жилый. Сюда вообще редко кто суется. Ах, да, в шлюпке лежало тело в кандалах из кайросики к приклеенной к нему запиской. Держи. Добрый день, Шанкс. Спасибо за золото, деньги, оружие, паниглиф и корабль. За такой царский подарок я решил отдариться тебе в ответ, поэтому ты и получил эту шлюпку. Понимаешь, благодаря ней у тебя появится возможность вновь ощутить себя обычным пиратом из East Blue, который только начал собирать себе команду. Правда, здорово придумал, ну, и первого члена твоего экипажа я тоже решил тебе подогнать. Его зовут я забыл, прости. Короче, он Лагеболот. Возможно, когда-нибудь тебе пригодится. Кормить строго по расписанию и только 3 раза в день, иначе начинает хамить и планировать побег. Удачи тебе в твоем плавании. Ромео Шторм и Иглис, человек, направляющийся к последнему острову Нового Мира. Чертов Иглис, выкрикнул Шанкс, совсем позабыв о головной боли, за что вскоре и поплатился. Судя по оставленным тут самим Роджером указателям, One Piece должен быть прямо на той поляне, проговорила Мариша, читая таблички, которые реально тут кто-то оставил, указывая путь к легендарному сокровищу. Секрет Love Tale, острова, где был когда-то запрятан One Piece, был довольно прост. Пока хотя бы половина команды корабля не будет знать его координаты наизусть, то его вообще нельзя будет найти. Поэтому чем меньше у тебя членов команды, тем легче будет в будущем. Теперь понятно, почему у Шанкса нет своего собственного флота. Просто магия какая-то со скрытностью этого острова и все. Наверное, постарался человек с пробужденным дьявольским фруктом. Других объяснений я назвать не могу. Наконец мы достигли поляны, на котором был еще один паниглиф, а внизу него несколько каменных табличек с надписями на всеобщем и какой-то закрытый сундук. Мариша сразу же принялась нам переводить текст паниглифа. Он рассказывал о пустом столетии, того самого времени, о котором вообще ничего не известно. И чем больше я слушал, тем больше понимал, что люди всегда были ужасными существами, готовыми на все ради власти. В целом ничего нового мы не узнали, ну или таким был только я, и наконец приступили к главному блюду. Надписям на камне Роджера, повествующего о One Piece. Этого не может быть. Серьезно, One Piece всего лишь, выражение лиц моих товарищей было непередаваемо. Роджер же шутил, он же шутит, да, мья-ха-ха-ха, я так и думал, мья-ха-ха-ха, так и думал, смеялся я, катаясь по земле. 2 месяца спустя после пьянки с Шанксом и его командой, внезапно по всему миру включилась экстренная трансляция. На экранах появилась сидящая на каком-то валуне фигура. Некоторые люди сразу же смогли опознать одного из самых разыскиваемых преступников, который в последнее время почему-то затих. Часть людей даже считала, что вместе со всей своей командой пошел ко дну. И ему такой, старый, если ты от меня не отстанешь, то я сбегу из дома и пойду в пираты. А он вместо извинений или хотя бы каких-то смягчений тренировок, просто пожелал мне побыстрее. «Иглис-сан, мы уже пишем», — крикнул кто-то за кадром преступнику. «Ой, давай заново, я же выгляжу хреново», — сказал Иглис, спешно вставая и начиная отряхиваться. «Иглис-сан, давайте все запишем в одном дубле, а потом я все лишнее вырежу», — спросил журналист, еще не догадываясь, что крупно облажался и сейчас ведет экстренную трансляцию на весь мир. «Да, тогда ладно, КХМ, подожди чуть-чуть, настроюсь на нужный лад. Добрый день, дамы и господа, приключенцы, авантюристы и пираты. Сегодня я веду запись из легендарного места, из Love Tale. Вдруг ракурс Дэн Муша изменился и он начал показывать рельеф местного острова, чтобы все поняли, что Иглис действительно находится в неизвестном многим людям месте. Дэн Муши вновь настроился на Ромео и он продолжил свою речь. И вы, наверное, все знаете, чем знаменито это место. Примерно 20 лет назад Голди Роджер запрятал здесь все свои сокровища, назвав свой клад ванписом, и я его нашел, но, я посчитал, что эти сокровища мне не сдались, с такими богатствами даже не знаешь, что делать, поэтому я решил, что кладу нужен другой хозяин, оставил все на своем месте, не притронулся совершенно ни к чему из наследия Роджера, более того, я добавил все свои сбережения и сокровища, One Piece стал еще больше, и именно ты, зритель по ту сторону экрана, можешь его найти. Представь сокровища Роджера плюс мои, какие только богатства могут оказаться в твоих руках, это же просто ужас. Большинство людей знали по газетам, что шайка Иглиса может тратить миллиарды белли, совершенно не заботясь о каких-то потерях, поэтому они прослыли одними из богатейших людей океана. В глазах множества зрителей зажглись белли, они уже представляли, как будут купаться в море сокровищ. Ты уже хочешь отыскать One Piece? Тогда знай, что сделать это возможно с помощью красных паниглифов. Всего таких паниглифов указателей 4. 2 сейчас находятся в руках у Инка, а еще 2 я запрятал где-то в море. И когда я говорю море, то не имею в виду только Grand Line. Мои паниглифы могут оказаться где угодно. Спускайте на воду корабли, собирайте команду и выходите на поиски приключений, и тогда, возможно, именно ты найдешь новый One Piece. А для того, чтобы сильнее тебя мотивировать, моя команда сыграет и споет песню. Раз, два, погнали. Вдруг зазвучала гитара вместе с барабанами и шайка Иглиса начала дружно петь. Каждый верит, что в полотне жизни сам выбирает по нраву нить. Только вот у судьбы есть на всех свой план. Невозможно ей угодить. Ее мудрое сердце и добрый нрав – это сказки для простаков, ведь она не уймется ни обокрав. Оттого мой девиз таков – делай то, что должен. Будет то, что будет. Кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит. Главное, мир уже не забудет. Ты ступил по тропе, неугодной богам, и с нее нелегко свернуть. Как теперь обойти злой судьбы капкан? Я могу тебе намекнуть, раз зашел далеко, как никто не смог, и почти что внушаешься страх, так иди до конца, ты не одинок, все ответы в твоих руках, делай то, что должен, будет то, что будет, кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит, главное, мир уже не забудет, посмотри, что сотворил ты, появлением здесь, тебя услышав души стали, вспоминать кто они есть, забвения воды ослабели, с глаз сошла пелена, играй, и берега теней накроет, хаоса волна. Делай то, что должен, будет то, что будет, кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит, главное, мир уже не забудет, рок-опера «Орфей», будь что будет, удачи тебе в поисках One Piece, закричал под конец Иглис, а затем уже совершенно спокойно обратился к оператору, ну, как тебе, будем делать еще дубли, нет, все было замечательно, Иглис-сан, это будет сенсацией, спасибо, что позвали именно меня. После восторженных слов журналиста запись прервалась, оставив кучу новых людей с маниакальным желанием найти One Piece и вновь пробудив это желание у всех тех, кто уже давно сдался. «Привет, старик», — присел к одному пожилому мужчине за столик молодой юноша, — «вижу, ты совсем разленился, даже завтракать сам себе не готовишь». «Пффф». Старик выплюнул весь свой кофе во рту на собеседника и вытаращил на него глаза. «Ромео, это ты?» «Маразм замучил», — резко встрепенулся юноша. «Ромео, это ты? А меня зовут Иглис. И вообще я никогда не буду носить такое стрёмное имя. Ромео, какое же это убожество? Эй, старик, а зачем ты поднимаешь свою трость?» «Старик, стой, ты не посмеешь. Я уважаемый во всем Грандлайне человек. Меня нельзя бить палкой с накрученной сетью Скайросики. Ай, больно. Ай, хватит. Да, ай, почему только, ай, в голову. Ай, давно тебя, балда, надо было проучить, вот тебе, вот, и еще, получай, будешь знать, как старых людей заставлять волноваться, балда, спасите, хулиганы здоровья лишают средь бела дня, ай, я тебя покажу хулиганов, так выпарю, что месяц сидеть не сможешь, не надо, деда, почти плача произнес Ромео, грозный капитан шайки Иглиса, я же только пошутил разок, ай, за твой дурацкий юмор я тебя еще отдельно накажу. Прорычал седовласый старик на все кафе, начиная бить время от времени еще и протезом ноги, в которую, похоже, тоже был инкрустирован Кайросики. «Стой, хватит, не позорь меня больше перед моими женами и командой», лежа на полу в позе эмбриона, попросил Ромео. «Команды, где эти малолетки? Их я тоже накажу за лишнее безрассудство», сказал дед Ромео и обвел зал изучающим взглядом, а потом кое-что понял, Подожди, ты сказал женами, не женой, а именно женами, все у тебя не как у людей, балда. Шанксу неожиданно поступило приглашение от аукционного дома Мрексов. Обычно они его приглашали всегда, но на этот раз прямо на конверте было написано, что прочесть нужно обязательно. Оказывается, его корабль будет участвовать в торгах и его можно будет заполучить обратно. Господа и дамы, наш сегодняшний по последний лот. Корабль от одного из Йонка. По просьбе продавца стартовая цена всего лишь 10 белли, произнес ведущий, постоянно запинаясь из-за нервов и не отрывая взгляда от Шанкса, чей корабль он сейчас и продает. 10 белли, раздраженно поднял свой номер Шанкс, назвав стартовую цену так, как знал, что не найдется психов, которые пошли сейчас здесь против него. 10 миллионов белли, неожиданно выкрикнул седой дозорный из другого конца зала, вгоняя всех в ужас. Шанкс взглянул на крикуна и с удивлением узнал в нем Гарпа, который сейчас неприлично ржал над ним и что-то выкрикивал про новый корабль. Гарп сюда тоже попал из-за письма, только написал ему лично Иглис, сообщая, что тот может прикупить на аукционе хороший корабль, взамен когда-то потопленного из-за торнадо. Гарп решил из-за интереса все же сходить, и как он развеселился, узнав, что сегодня продают судно Шанкса. «Чертов Иглис», произнесли они одновременно, но один из них радовался, а другой горевал, понимая, что корабль теперь так просто не получить обратно. 10 лет спустя после случайной прямой трансляции Ромео Шторма и Иглиса, команда Мугивар наконец достигла финального острова и сейчас они находились на той самой легендарной поляне, где когда-то побывал Роджер, а потом и Иглис. Это невероятно, просто нет слов. Роджер считал главным сокровищем еду и назвал ванписом тайный рецепт варки риса. Нашла в себе силы задать этот вопрос нами, пока остальная команда все еще была в ступоре. Тут она наткнулась взглядом на сундук, быстро подбежала к нему и раскрыла, чтобы увидеть в следующее мгновение мешок риса. «Глядите, там есть каменные таблички, отличающиеся от этих», — указала Робин на камни, когда смогла прийти в себя следующей после нами. «Наследие Иглиса». Сразу обрадовалась нами, так как знала, что тот был точно богатым и оставил бы хотя бы пару миллиардов белли. «Поздравляю, поздравляю, вы отыскали One Piece Роджера, поэтому вам полагается награда лично от меня, то, что именно я добавил в сокровище. Итак, вы готовы?» «Точно готовы? Тогда вперед! Первым делом я поведаю вам способ приготовления божественного самогона. Он настолько хорош, что...» А дальше шло описание самогона на весь лист огромного камня и способ его приготовления. Нами раздраженно перевела взгляд на другую надпись Иглиса уже на другом камне, который был существенно меньше первого. «Получив рецепт, ты, наверное, также достоин моих денег. Позади камня есть баночка от джема, туда я поместил все свои 73 белли, имеющиеся у меня тогда в карманах. Ну, не бегать же мне было обратно на корабль ради каких-то жалких миллиардов. На эту сумму ты, великий искатель кладов, сможешь купить себе, рожок мороженого. Ну, половину рожка точно. Не отчаивайся, у тебя еще будут в будущем новые клады. П.С. Сноска специально для Монки Ди Луффи. Мугивара, ты лох, я нашел One Piece первым. Мьяхахаха. П.С.С. Сноска для остальных. Ущербные, One Piece, это не великое сокровище, а приключение, которое вы прошли. Чао, может увидимся с вами в будущем. Мьяхахаха. 25 лет спустя, аукцион Мрексов. В зале велась ожесточенная борьба за финальный лот, дьявольский фрукт ужасающей мощи, что когда-то принадлежал одному из Инка. Внезапно дверь в зал аукциона выбили и вовнутрь вбежали два десятка человек, заставив зал погрузиться в тишину. Среди вошедших выделялись две красивые девушки примерно 15 лет, с очень приметными золотыми глазами, находящиеся впереди всей толпы. «Внимание! Это ограбление! Отдайте Гура-Гура Номи и мы спокойно уйдем!» — крикнула одна из девушек, широко скались и похрустывая кулаками. «Ох, и достанется же тебе от тети Мариши за такое выступление!» — произнесла другая золотоглазая. «Мама меня любит, поэтому накажет не сильно, наверное. Если я успею надавить на жалость отцу», — недовольно пробубнила девушка, сделавшая первое заявление, а затем тыкнула пальцем в свою сестру и закричала: «Тебе тоже достанется от своей мамы. Ты взяла без разрешения отцовский бисента. Тетя Хэнкок тебя точно накажет. Мьи-ха-ха-ха. Тебе все равно достанется сильнее. Мьи-хе-хе-хе.